Ситуация. Мама Даши, 16 лет, обратилась к психологу с жалобой на дочь, которая стала нервной, много плачет, не спит по ночам, плохо учится. Раньше подруги были, теперь нет. Обследование показало полную эмоциональную и интеллектуальную сохранность. Девушка очень развитая, милая, контактная, но неуверенная в себе. Жалуется, что с ней что-то не так, как с другими девчонками, что она не такая. Дальше ничего не объясняет, мнется и стесняется. Можно ли предположить, что Дашу волнуют сексуальные проблемы? Решение. Необычная интонация жалобы, мимика, жесты, поза указывают на то, что девушка не подготовлена к пубертатному периоду, не осведомлена о происходящих с ней переменах. Она еще не знакома со взрослой жизнью сексуальных отношений. У мамы Даши в свое время тоже существовал такой комплекс. Поэтому поговорить на интимные темы с дочерью она не смогла. Страх Даши может быть снят психотерапевтическими процедурами, и она почувствует себя более взрослой, похожей на других подруг, с которыми она сможет обсуждать эти вопросы.